В среду Сартер снова позвонил в Вашингтон и попросил проверить, не учились ли Джордан и Райан в 1949 году в школе в Швейцарии. Если да, то в какой именно? Он нарочно не упомянул название школы. Так он сможет удостовериться, точна ли та информация, которую ему сообщают. К пятнице он получил дополнительную информацию об Эмили Пост. Выяснил, что автор книги об этикете была не просто известна, но широко популярна во всех англоговорящих странах. Несомненно, немалое число девочек были тоже названы Эмили Пост в ее честь. В Соединенных Штатах таких девочек было 17, в Канаде — 1, в Британии — 6, а в Австралии — 2. В Новой Зеландии и Южной Африке не было, однако, ни одной. В следующий понедельник, через 3 недели после начала розыска, ночью из Вашингтона поступила для Сартера еще одна телеграмма. Джуди Джордан, Кейт, Райан сейчас работают вместе, ТЧК, Обек, штат Швейцария, 1949, Ассы. Сартер позвонил Лили и попросил о возможности встретиться с ней как можно быстрее. В 6 часов вечера того же дня раздался звонок. Симон открыл дверь, и вскоре все трое уже сидели возле камина, и мсье Сартер рассказывал о результатах своих поисков. «Я придерживаюсь той точки зрения, что матерью была одна из установленных нами 4 девочек, и что если мы и обнаружим какую-нибудь Эмили Пост, то выяснится, что она не имеет к этому никакого отношения». Сартер привычно сухо прокашлялся. «Но существует еще одна возможность. Если наша Эмили Пост действительно реальное лицо, то все 4 женщины, которых мы установили, должны о ней что-нибудь знать». Если хотите, можно поручить нашим агентам попробовать переговорить с ними. Ни в коем случае. Лили вскочила на ноги, лицо ее пылало от долгого сидения возле огня, темные волосы взъерошились. Ни в коем случае, с неистовой яростью, повторила она. Лили мгновенно вспомнила и о безобразном скандале, который произошел у нее с Джуди Джордан, и о той статье, что написала о ней Кейт Райан, и об ужасной сцене с Максиной в оранжерее. Она не была знакома с Пейган, но с остальными 3 она бы никогда больше не хотела иметь ничего общего. Симон мягко взял ее за трясущиеся руки. «Дорогая, пойми, одна из этих женщин может быть твоей матерью». «Нет!» Долгая тоска Лили по своей настоящей мамочке, ее мечты о доброй, нежной и умиротворяющей Мадонне мгновенно обернулись приступом сильнейшего гнева. Получалось так, что нескромная крестьянка оказалась вынужденной отказаться от Лили по каким-то трогательным причинам, которые можно было бы понять и простить. Выходило, что ее просто бросила какая-то богатенькая малолетняя сучка, которой не удалось сделать аборт. Лили с трудом подавила готовую вырваться у нее новую вспышку ярости. «Я знаю 3 из этих женщин, и если им есть что скрывать, то я ни на секунду не поверю, что они согласятся на встречу с вашими агентами». «А если даже и согласятся, то я очень сомневаюсь, что они станут говорить о том, что хотели бы скрыть». Лили замолчала и немного подумала. «Я бы хотела, чтобы вы подготовили мне досье на каждую из этих 4». «Нет проблем, мадам?» «Это очень просто. Данные о них есть в справочниках. Да и мы уже собрали кое-какую информацию. Я посмотрю досье, а потом решу, что делать дальше». Лили тщательно изучила досье на Пейган, Кейт, Максину и Джуди, которые прислал ей месье Сартер. Ее матерью почти наверняка была одна из этой 4. Лили надеялась, что ей окажется Пейган. С ней она никогда не сталкивалась. Но кто бы ею ни оказался, Лили была преисполнена решимости выяснить истину. По какой-то причине все 4 скрывали факт рождения Лили, держали его в тайне. Если каким-то образом обратиться к любой из них, та, в свою очередь, немедленно сообщит остальным, и они о чем-нибудь договорятся, скорее всего, откажутся говорить на эту тему. Ни одна из 4 женщин не была дурой. Напротив, все они добились блестящего успеха. Лили пришла к выводу, что единственный способ добиться от них правды — это собрать их всех вместе и чем-то удивить или потрясти их так, чтобы заставить выложить истину. Она будет внимательно следить за выражением их лиц и глаз, за их реакцией. Поразить их — вот единственный для нее шанс добиться от них хоть чего-нибудь. Часть 12. Глава 60. Деревья центрального парка за окном шелестели листьями под теплым октябрьским ветром. В роскошных, выдержанных в кремовых тонах и приглушающих звуки голоса апартаментах отеля «Пьер» Лили грубо и резко повторила свой вопрос. «Так кто же из вас, суки, моя мать?» Пейган, Джуди и Максина уже успели прийти в себя от удивления, вызванного этой неожиданной встречей, но Кейт, которая все еще стояла в дверях, ведущих из холла в апартаменты, была слишком поражена и не могла понять, что происходит. В ее сознании никак не связывались друг с другом всемирно известные Лили, стоявшие сейчас перед ней в белом шелковом платье, тот давний случай в Швейцарии, маленькая девочка, которую убили в 1956 году при попытке выбраться из Венгрии. Лили попробовала зайти с другой стороны. «Кто из вас, суки, Эмили Пост?» На этот раз Максина бросила быстрый взгляд на Пейган. Лили обратила внимание на то, что никто из них троих не смотрел на Джуди. «Если ты не сумеешь застать их врасплох, то они либо станут все отрицать, или же свалят все на Джуди», — предсказывал ей Симон. «Джуди — единственная из них, кто не замужем. Она единственная, кому не придется ничего объяснять мужу. Она единственная, чья жизнь никак не осложнится из-за внезапного появления взрослой дочери, которая, к тому же, знаменитость». Лили сделала два шага по направлению к бархатной абрикосового цвета кушетке, сжала кулаки и прошипела. «У кого из вас был ребенок, роды которого принимал доктор Геннест?» Она резко повернулась к Кейт, все еще стоявшей возле двери в очень идущем ей темно-красном костюме. Воспоминание о той злобной статье, которую написала о ней Кейт, молнией пронзило Лили. «Это у вас был тогда ребенок?» Кейт отвела глаза в сторону и посмотрела на сидевших. Мгновение подумав, она попыталась противопоставить словесной агрессивности Лили собственную встречную агрессивность. «Зачем вы нас тут собрали? Чего вы стараетесь добиться? К чему клоните? Из чего это вы вдруг взяли, что кто-то из нас ваша мать? Потому что я знаю, что одна из вас — моя мать. Я знаю, что одна из вас родила ребенка 15 октября 1949 года». Лили быстро повернулась к Максине. «Это были вы? У вас родился ребенок в больнице в Шатуде? Вы меня сплавили Анжелине Дассен?» Чашка кофе, которую Максина держала в руке, задрожала, и несколько капель выплеснулось ей на шелковое бледно-голубое платье, но лицо Максины осталось безучастным, и она ничего не сказала в ответ. Ее никто не сумеет заставить выпалить ни с того ни с сего то, что так хочется услышать Лили. А кроме того, это же совершенно невозможно. Ту бедную девочку убили. Существовало официальное подтверждение этого, письмо из швейцарского консульства. Как смеет эта гулящая девка разговаривать с ними подобным образом? Нет. Это пользующаяся скверной репутацией охотница за бриллиантами, это растлительница детей не может быть тем маленьким подкидышем, которого они когда-то оставили Анжелине. «Лили, это ваше настоящее имя?» — спросила вдруг Пейган. В конце концов, Лили упомянула Эмили Пост. Откуда она могла знать это имя? Можно было как-то узнать дату и место рождения, имя приемной матери, но это... «Нет, настоящее мое имя Элизабет, но Феликс всегда звал меня Лили. Феликс был женат на моей приемной матери. Это он спас меня от солдат Венгрии. Он перебросил меня через забор из колючей проволоки и крикнул, чтобы я убегала». «А что произошло дальше?» — мягко спросила Пейган. «Меня поместили в австрийский лагерь для беженцев, потом отправили на поезде в Париж, и там меня удочерили. Я не очень хорошо все это помню. Мне было тогда всего лишь 7 лет, и к тому же я была больна». Лили так надеялась, что ее матерью окажется Пейган. Ей страшно не хотелось, чтобы ей вдруг оказалась Максина, мать Александра. Больно было даже подумать, что она, быть может, переспала с родным братом. Лили быстро перешла к Пейган, нагнулась, опершись рукой о боковинку абрикосовой кушетки. Посмотрела Пейган прямо в глаза и голосом, дрожащим от тоски и надежды, спросила: «Вы моя настоящая мать?» Пейган с отчаянием во взоре взглянула на трех других женщин. Лили имела право знать. Неужели же ее подруги не видят, что, скорее всего, Лили действительно и была той маленькой Элизабет? Взгляд Пейган перешел на наклонившееся к ней лицо Лили. Поза, искушенность, опыт — все это исчезло, и сейчас Лили показалась ей очень доверчивой, уязвимой и страстно желающей узнать правду. И тут заговорила Джуди. «Нет, Пейган не ваша мать», — сказала она.